Теперь Мартин кормил своих мышей самой разной едой. На ферме было из чего выбирать. Он таскал еду у коров, овец и свиней, приносил зерно от кур и уток и даже умудрился стащить хлебные крошки, которые хозяйка насыпала для птичек. Яблоко, которое он нашел под деревом в саду, всему семейству хватило надолго. Оно оказалось таким сочным, что пару дней Мартину даже не надо было ходить к пруду за водой. Однажды он даже принес кусочек собственной кошачьей еды, консервированного мяса со вкусом печени, но Друзила строго отчитала его за это. «Ты бы сначала хорошенько подумал, — сказала она, — дети еще слишком маленькие для такой тяжелой пищи. У них будет расстройство желудка, и съела все сама». Но обычно она бывала очень мила и покладиста, вежливо благодарила Мартина за все, что он приносил, и учила детей делать то же самое. «Дети, что нужно сказать?» — спрашивала она, когда появлялся Мартин с очередным приношением, и 8 тоненьких голосков хором отвечали: «Спасибо, дядя Мартин!» «Милые крошки!» — думал Мартин. «Разводить мышей — лучшее из занятий. Подумать только, он начал всего с одной, а теперь их у него целых 9». Но даже когда он любовался своими подопечными, его не оставлял тайный страх. А вдруг на чердак заберется кто-то из кошек? От 9 тут же ничего не останется. В этот момент он услышал, как чьи-то когти царапают ступеньки лестницы. Глава 5. Что такое самец? «Робин», — подумал Мартин, — «или Ларк, или оба. Если они их найдут, моим мышкам конец. Они не должны подняться сюда. Надо столкнуть их с лестницы. Неважно, что они подумают, я должен их остановить». Он спрыгнул с комода и бросился к отверстию в полу, откуда и доносился звук шагов. В сарае не было окон, и в густом полумраке можно было различить лишь неясный кошачий силуэт на ступеньке. С криком «Я вам покажу, кто тут неженка!» Мартин бросился вниз. Они вместе свалились вниз. И тут котенок получил оглушительную затрещину. «Глупый мальчишка!» — прошипела Дульсимот, отвешивая ему еще одну оплюху. — Совсем ничего не соображаешь! — Прости, мама, — пропыхтел Мартин. — Я не знал, что это ты. — Ну что же, теперь знаешь, — заметила Дульсимот и дала своему отпрыску третью оплюху для ровного счета, на счастье. — Что, скажи на милость, ты делал на этом чердаке? — поинтересовалась она. — Там нет мышей. Тебе уже следовало бы знать, что мыши живут только там, где для них есть еда — в коровнике, в свинарнике, в птичнике. На этом старом чердаке им есть нечего, поэтому мышей там быть не может, так ведь? Мартин ничего не ответил. «Я заметила, что ты входишь в сарай», — продолжала Дульсимот, — «и решила посмотреть, что ты тут делаешь. А ты кидаешься на меня, вопишь какую-то чушь и сбиваешь бедную мать с лестницы». «Прости, мама», — еще раз повторил Мартин, — «я думал, это Робин или Ларк или оба. Я просто играл, это была игра». «Послушай-ка, Мартин», — рассердилась Дульсимот, — «ты слишком большой, чтобы играть в глупые игры. Твое дело — ловить мышей. Твои брат с сестрой поймали уже не по одному десятку. Мало того, вчера они на пару убили крысу. А чем занимаешься ты, позволь спросить? Сколько мышей у тебя?» 9, мама», — ответил Мартин. «Вот как?» — удивилась Дульсимот. «В самом деле?» Как и большинство матерей, устроив сыну хорошую взбучку, она подумала, что, возможно, была с ним слишком строга. «Котята есть котята», — вздохнула Дульсимот и лизнула его в нос. «Ну что же, Мартин, неплохо», — ласково мурлыкнула она. 9 — это совсем неплохо. Но помни, там, наверху, ты мышей не найдешь. Да, мама. Ларк и Робин не станут попусту терять время в таком месте. Да, мама. И ты этого не делай. Марш отсюда. По мышке на обед. Не будешь знать бед, — добавила Дульсимот. Да, мама. Я пойду и поймаю ее. Прямо сейчас. А знаешь, что решила мать? Пойду-ка я с тобой. Замялся Мартин. Да не надо, я справлюсь. Надеюсь. Но мне бы хотелось посмотреть тебя в деле. Так ли ты хорош, как двое других? Давай пойдем в курятник. Там много мышей. Куры гуляли в саду. Курятник был пуст. Только в гнезде сидела наседка, сердито встопорщивая перья при виде кошек. Дульсимот удобно устроилась возле дверей на солнышке. Мартин притаился у мышиной норки в дальней стене. Наседка успокоилась, все стихло. Долгое время никто не шевелился. Обе кошки были неподвижны, как статуи. Только в луче света плясали пылинки. Дульсимот закрыла глаза. «Уснула», — подумал Мартин. «Ну уже, мышка, выходи. Я тебя напугаю, ты убежишь обратно, и мама ничего не узнает». Словно услышав его мысли, мышь высунулась из норки. В это время в курятник вошла курица, которая собиралась снести яйцо. Она разбудила Дульсимот, и как раз в этот момент мышь выскочила на середину курятника. Мартин краем глаза глянул на мать, а она внимательно наблюдала за ним.